Глава вторая. Спустя много незабываемых минут. Почему Хасан-паша назвал это тайным ходом, ума не приложу. Это же обычная канализация. Со склизкими стенами, тенетами из паутины и топкой вонючей жижей под ногами. Еще и мне не по размеру. Всю дорогу кончиками ушей паутину собирал. Надеюсь, когда-нибудь я смогу забыть этот ужас. Остальные перенесли эти минуты куда легче. Кроме альфачика. У того свалялась шерсть, а в глазах потухла жажда жизни. Альфачик пытался идти так, чтобы не ступать в грязь, широко расставляя лапы, но упрямо скатывался обратно по округлым стенам. Зато Гоша чувствовал себя в своей тарелке. «Ау!» — тихо и печально пожаловался на жизнь альфачик, лизнув меня в нос. «Знаю, братишка, знаю», — потрепал я его по холке. Вскоре он кончился тупиком. Хасан замер у стены, затем дал знак, что все в порядке, и нажал на какой-то камень. Стена отъехала в сторону, и мы оказались на подвальном уровне тюрьмы. Вперед шел коридор, а по бокам были камеры, забранные решетками. Большинство из них оказались выломаны, а на полу повсюду в свете лампочек блестели потеки крови, но не было ни одного трупа. «Саранча уже всех утащила», — сказал Билибин. Королевская тюрьма имела несколько корпусов. Мы выбрались из подвала, никого не встретив, но дальше уже было не пройти, не вступив в бой. Двор между зданиями заняла саранча. Там стояло несколько мешков на толстых ногах, стая псин, по стенам ползали жнецы, втыкая лезвия в камень со звуком стонущего железа. Пехотинцы просто стояли, подрагивая то одной конечностью, то другой. «Если вступим в бой, то они все кинутся на нас», произнесла графиня Кремницкая, осторожно выглядывая в дверной проем. «А их там сотни или больше?» «Угу». «И мешки нас сразу слизью накроют», — согласился я. «Нам-то с Митой ничего, нас инсект защитит, а вот остальные». Вдруг где-то ухнул взрыв, на миг черепичные крыши вспыхнули оранжевым, а следом ветер принес оружейную трескотню. Мечников отвлекал врага от нас. Саранча во дворе вздрогнула, словно просыпаясь, и рванула через проем ворот. Рядом с ним валялись большие сломанные двери. Остались только мешки, которые тут же начали швырять комья слизи в сторону боя. «Артиллерию сюда подвели», — зло процедил Билибин. «Я с ней разберусь, а вы идите. Враг на нас не подумает, решит, что это солдаты Мечникова смогли нанести удар». «Тогда давай», — кивнул я ему. «Веди, Хасан». «Нам сюда», — шепнул Паша и, крадучись, вышел из дверей первым. Наш отряд пошел вдоль стены, стараясь держаться в тени. Герцог же вышел на ступеньку крыльца и тут же растворился в воздухе. Через пару минут он вернулся, а мешки, выпотрошенные, осели на землю, залив ее слизью вперемешку с кровью. Мы углубились в тюремный комплекс, миновав двор и несколько переулков, вышли в небольшое подобие садика. Хасан шепотом пояснил, что здесь гуляли высокородные заключенные раз в день. За садом находились еще одни ворота, которые вели к большому и богато украшенному зданию с остроконечным шпилем на круглой башенке. Ворота, выломанные, валялись тут же. Бум! Донесся через проем глухой удар. Мы поспешили туда, но тихо. Я не забывал использовать свой змеиный пояс на всякий случай, чтобы враг не заметил нас. Надолго его не хватало, поэтому использовал в моменты перебежек на открытой местности. За воротами оказался еще один сад, куда богаче и краше только что пройденного. Пушистые деревья были облеплены персиками и апельсинами, трава внизу тоже была усеяна упавшими фруктами. Во множестве мест росли прекрасные цветы, которые сейчас поникли, а сад пересекали узкие дорожки. Они, как лучи солнца, вели круглые площадки с фонтаном. А за фонтаном высились большие двери в здание. Даже отсюда, за сотню с лишним метров, было видно, что створки помещались углубленно на целый метр. Настолько толстые здесь стены. В здании не было окон на первых этажах, только узкие бойницы почти на самом верху. Жнецы пытались забраться по стенам, но стены были выполнены из какого-то особого камня, который не могли пробить их руки лезвия. Даже царапин не оставляли, кажется. Ворота выходили в сад справа. Сюда же вели еще одни ворота. Слева большие, как сами стены, высотой в 6 метров и тоже выломанные. А у крыльца собралась толпа саранчи. Послышался короткий топот и снова бум! Это носорог разбежался по одной из тропок и врезался в дверь. Та вздрогнула, но устояла. На створках уже была выдолблена яма сантиметров под 10 глубиной. наш отряд вытянулся вдоль стен тюремного комплекса, не спеша заходить в сад. «Рот Кан там», — сообщил Хасан, стоя позади меня. «Эти люди не бойцы, князь. Они не воевать, а сочинять стихи и песни и работать с кровь». «Похоже, они туда все три дня долбятся», — произнес Билибин, выглядывая с другой стороны проема. «Знают, что там Рот Кан», — понял я. «Это Тарантиус. Ему стало известно, что Деникин с помощью этих людей выведал, под какой личиной он скрывается». «Точно, и теперь хочет оборвать эту ниточку». Бум! Носорог снова врезался в двери. Отлетел от нее, упал и больше не поднялся. Несколько пехотинцев подошли к телу твари и оттащили вглубь сада, где выкинули в большую темную кучу. Только сейчас я понял, что эта куча сплошь состоит из трупов носорогов. Тут же появился новый носорог и с разбегу врезался в створки, и те с сочным треском провалились. Саранча тут же ломанулась внутрь здания, и оттуда послышались крики и выстрелы. «Ага», — согласился я с Билибиным, и в моей руке появились топор с молотом. «Только этого Тарантиуса на этой ниточке и повешу. Вперед!» Я не собирался дать саранче исполнить задуманное. Но откуда Тарантиус знает, что я иду по следу? Нет, это само собой разумеется, но откуда он знает, как именно я иду? А, черт, сейчас некогда об этом думать. Враги серой лентой втягивались в большое здание с толстыми стенами. Я первым сорвался с места и бросился на них, давясь злым рычанием. Следом бросилась Мита, оскалив острые зубы и рыча. Альфачик, Гоша и все остальные. Дружинники Никон и Янычары открыли огонь по врагам ровно в тот же момент, когда я врезался в их ряды. Удар молотом по земле с молнией и острыми корнями расшвырял саранчу, разрезав их надвое. Врагов слева атаковали все, кроме меня, Миты, Кремницкой и Билибина. Мы бросились вправо, пытаясь успеть спасти этих канов. Люди, прятавшиеся в этой крепости, что была для них тюрьмой, мало что могли противопоставить саранче. Всего несколько тюремщиков с автоматами и винтовка. У остальных разве что пистолеты. Они, правда, не походили на воинов. Субтильные тела, высокие лбы и умные, но у многих уже мертвые глаза. Пехотинцев врага гнала вперед злая воля. Они не обращали на нас внимания, даже когда мой топор или меч Кремницкой настигали кого-то из них. Умирали, пытаясь идти дальше, на верхние этажи. «Османские, умрите, твари! Это вам за моего отца!» — вдруг прокричал юнец, лет 18 на вид. Смуглый, с легким черным пушком над верхней губой и в светлых просторных одеждах. Его окружило несколько пехотинцев и вонзили ему клинки в живот. Парень сжал что-то в руке. «Нет!» — завопил Билибин. Он был ближе всех к нему, но взрыв прозвучал практически мгновенно. Герцог успел раствориться в воздухе за миг до, и ударная волна швырнула его в меня, как раз когда я сам побежал к пацану. Я опустил опаленного герцога на пол. Он был жив, но из ушей текла кровь. «Дальше сам Дубов», — шепнул он, морщась от боли. «Ты должен успеть». Саранчи снаружи было еще много, но отряд втянулся внутрь и легко удерживал ее, не давая войти. Альфачик бил молниями, бойцы стреляли, а Гоша затянул проход золотистой паутиной, которую не могли преодолеть враги. Я же, оставив Билибина Кремницкой, устремился по круглой лестнице на самый верх. Саранча тоже рвалась туда, и я наступал ей на пятки. Нет, так я не успею. Духовным зрением увидел впереди себя духовные кляксы врага, а наверху несколько душ живых людей. Вычислил ту кляксу, что бежала первой по лестнице, и пустил в нее иглу, убивая наповал. Парой пролетов выше началась свалка из тел саранчи. Я быстро догнал ее и в буквальном смысле прорубился, параллельно пытаясь достать тех, кто смог проскользнуть. Взлетев по лестнице, оказался в богато обставленной комнате. Изысканная мебель, диваны, небольшой фонтан с изумрудной водой, горшки с невысокими деревцами, воздушные занавески из полупрозрачной ткани. Их колыхал ветерок из узких окон бойниц. Свет шел от масляных ламп наверху. Несколько пехотинцев умерли, едва я их увидел. Последнему я швырнул в спину топор, не дав ему добраться до конца комнаты. Но враги успели, каким-то образом вырвав лезвие из своих рук и швырнув их, убить почти всех, кто был в этой комнате. Всех, кроме одного человека. Посреди комнаты сидел старик и на коленях баюкал мертвого мужчину. Его глаза смотрели в никуда. Мужчина уже был серым, умер от многочисленных колотых и резаных ран. «Мне жаль», — сказал я, сев рядом с ним. Старик не отреагировал. Лицо мужчины было копией его собственного, только моложе. Сын, должно быть. Как-то много в последнее время умирает отцов и сыновей. По лестнице поднялся Хасан. Он обратился к старику по имени и сказал что-то на османском. Старик поднял серые, почти прозрачные глаза на меня. «Османский, я знаю, зачем вы пришли», — хрипло заговорил он. Хасан переводил с акцентом, но я и сам, за счет того, что чувствовал его эмоции, примерно понимал, что он говорит. «Я говорил своему сыну, что не стоит связываться с тем русским, что он накличет на наш род беду. Я понял это, едва увидел платок с кровью, которую он принес. Она смердела врагом. Я отказал русскому, но мой сын взялся за ту работу. И вот что случилось. Мой сын». Старик приподнял мертвое обескровленное тело. Мертв. Та тварь нанесла ему 1000 порезов и заставила истечь его кровью, а потом зашвырнула его тело сюда. «Я не могу помочь. В моем сыне не осталось и капли крови, а мой внук, я слышал, взорвал себя. И теперь его кровь слишком сильно смешана с кровью врагов. Мой род прерван. Я не могу вам помочь». «Он говорить правда», — посмотрел на меня Хасан. «Род Кан не хранить архивы. Он давать кристалл память. Только тот, кто его делать, знать, что там». Я молчал. «Он бы мог помочь через кровь сына или его сына, потому что кровь — хранить знания. Но у них нет крови больше». «Да понял я», — буркнул я, отходя к окну. Здесь стены тоже были толстыми, поэтому окно было похожим на короткую нишу. На той стороне темнели дворцовые крыши и чернело небо. Вдруг я заметил то, что не заметил, когда вошел. Здесь была еще одна душа. Старик был не единственным, кто выжил. Просто эта сфера души по цвету была точно такой же розовой, как у старика, и она попыталась заговорить со мной. Потянулась ко мне, чуя, что я могу ее понять. Я напрягся и сосредоточился, потянувшись в ее направлении, и одновременно с этим пытался найти этого человека глазами, но видел только старика с мертвым сыном и Хасана рядом. Они о чем-то говорили. Хасан успокаивал старца. Но еще одного человека я не видел. Ладно, что он пытается сказать? Я не столько услышал, сколько почувствовал. Носом. «Какать», — изрекла душа. «Мишки собирают шишки. Это ребенок». Ноги сами понесли меня в том направлении, где ощущалась эта душа. Она была там, где я убил последнего из пехотинцев саранчи. Он так и лежал, вытянув обрубок руки в сторону дальней стены. Из его спины торчал мой топор. А там, куда стремился враг перед смертью, на куче цветастых одеял стояла люлька. Из нее торчал клинок с окровавленным концом. Тот, что пехотинец вырвал из своей руки, со страшной силой швырнув в ребенка. Ублюдки. Они заслуживают только полного истребления, потому что все человеческое им чуждо. Особенно Тарантиус. Проходя мимо топора, выдернул его из спины пехотинца, лежавшего лицевым щитком вниз, подошел к люльке и заглянул, боясь увидеть, что внутри. Но самое плохое не случилось, и я выдохнул. Фух, пронесло. Вдохнул и сморщился, кивая самому себе. Да, пронесло. Хорошо, что не меня. В люльке под маленьким одеялом лежал ребенок, лупоглазил серыми, как у старика, глазами и дрыгал в воздухе ручками и ножками. Лезвие, похожее на очень плоский, очень острый рог, прошло в миллиметре от головы пацана. Да, это был мальчик. И слегка царапало лоб. Я тут же выдернул его и выкинул. Пахло от ребенка, как от тайного хода Хасана. Не того, а другого, которым он нас правил в тюрьму. «Эй, старик!» — крикнул я, беря на руки Тугасирю. «У тебя тут правнук обделался». Старик на мой крик обернулся, лицо его вытянулось от удивления, а из глаз побежали слезы. Я поднес ему дитя, и он тут же прижал его к своей груди. Ведь бы пеленки сменил сначала. «Ну ладно, не я же его отец, не мне учить. К слову, карапуз был здоровый. Может, хоть он не будет тщедушным». Старца затрясло. Он смотрел то на меня, то на ребенка. Потом вдруг он сжал губы так, что они побелели, а из глаз потекли уже злые слезы. «Я помочь, помочь!» — говорил он, с трудом процеживая непривычные для себя звуки. А меня захлестывало волнами радости, надежды и гнева, одновременно шедшими от него. Старик вытер выступившую из царапины каплю крови и положил ее на язык. «Я помочь», — Повторил он после этого, но вдруг изменился в лице и что-то быстро залопотал на османском. «Он говорить», — переводил Хасан, — «что внизу тот, кто обескровить его сына. Он помочь, если ты убить его, князь». «Мне его просьбы не нужны», — зло отвечал я. «И условия тоже пусть не ставит. Я его правнука спас, и он сейчас у него на руках. Живой и грязный. Пусть о живом позаботится. У мелкого он единственный родственник, и он нужен пацану». Хасан перевел мои слова, и старик горестно потупился, неуверенными движениями поправил пеленку, после чего поднял на меня воспаленные глаза и кивнул, мыл хорошо. А я продолжил. «Переведи ему, Хасан, что я убью тварь просто так. Аллергия у меня на тех, кто женщин и детей убивает от рождения». Старец рода Кан, услышав перевод, чуть снова не заплакал. А может, и заплакал, не знаю. Я уже к лестнице пошел. Внизу от увиденного я аж запнулся и чуть не упал. Все, вообще все, просто лежали там, где их оставил, и жалобно стонали. «Я всегда мечтала играть на скрипке», — конючила графиня Кремницкая. «А пошла по стопам отца в канцелярию. Зачем? Ради чего? Моя жизнь не имеет смысла». «Я не смог защитить императора», — страдал рядом Билибин. «Я самый никчемный глава канцелярии за всю ее историю. Господин не дал мне умереть за него». «Он считает меня недостойным умереть за него. Я сам бы убил себя, но нет сил». тоскливо выл альфачик, валяясь на боку. «Мне миллион лет, а я все еще девственница». Сильнее всех сокрушалась Мита. «Ох, вот ей реально тяжело», — в ответ ей стонала Кремницкая. «Черт, да у меня даже причина страдать никчемная». Все остальные тоже были в похожем состоянии. Лежали без сил пошевелиться. Хотя силы, похоже, были, но не было желания. Какого? Но вдруг это докатилось и до меня. Сердце вдруг сжало тоской, и разум захлестнули пораженческие мысли. Я сокрушался, что из меня рыбак намного хуже, чем из отца. Что и рыбачил я уже очень давно, и в академии почти не учусь, и куча еще всяких дурацких мыслей. Но самое главное, что с каждой секундой я все меньше хотел что-либо с этим делать. Воля будто покинула меня, уступив место хандре. Ноги сами собой подогнулись, и я опустился на колени. Нет, нельзя, вставай. Но так не хочется. Паутина, закрывавшая сломанную дверь, засияла золотом. Очень ярко, но затем погасла, когда ее коснулась и сорвала черная рука с длинными, ровными, острыми когтями. Внутрь вошла крайне мускулистая фигура, пригибая голову. Войдя, выпрямилась. Ее рост был 2,5 метра, даже выше меня. В тот же миг, как слепой лицевой щиток твари взглянул в мою сторону, меня накрыла новая волна неизбывной тоски. Настолько сильная, что даже дыхание почти остановилось, потому что в нем будто больше не было смысла. Так вот оно что, упугало, сила, страх. А у этого что, депрессия? Ну все, капсда этому Эмма.